Содержание. Предисловие. Часть первая. Древнегреческая философия как идеология рабовладельческого общества. Раздел первый. Ранняя философия древнегреческого Востока и Запада. Раздел второй. Философия в эпоху развития рабовладельческой демократии. Раздел третий. Возникновение идеализма и атомистического материализма. Раздел четвертый. Платон. Раздел пятый. Аристотель. Часть вторая. Философия эллинистической эпохи. Раздел шестой. Скептицизм. Пирон, Тимон, Энесидем, Агриппа, Секст, Эмпирик. Раздел седьмой. Материализм Эпикура. Раздел восьмой. Материализм в Древнем Риме. Лукреций Кар. Раздел девятый. Греческий стоицизм. Раздел десятый. Стоицизм в Древнем Риме. Раздел одиннадцатый. Продолжатели идеалистической традиции. Раздел 12. Неоплатонизм. Китайская философия. Из книги «Антология античной философии».